Это интересно. В магазинах можно найти наборы, состоящие из рулона композитного полотна, пластиковых хомутов, липучек и специальных колышков, чтобы прикрепить конструкцию к земле. Вокруг растения заделывают колья, оборачивают их полотном и закрепляют липучками. Получается что-то похожее на конфету или хлопушку. Идея набора хороша, но не везде этот набор можно использовать. Конструкция будет выполнять свою защитную функцию там, где снега выпадает умеренное количество, и он не падает с крыш. В противном случае хлопушка сминается.